Глава 10. Может ли одно слово так завладеть вашим рассудком, что вы видите его повсюду и слышите беспрестанно? Оно маячит у вас перед глазами, как самолет, который тащит рекламный транспарант над полным народа пляжем в середине лета среди бесконечного мельтешения тел. Такое чувство, что оно приклеилось к радужке глаза, как надпись помадой на зеркале. Отражение в нем разглядеть можно, но сквозь это слово. «Исчезните». Вот единственное, что она сказала, развязав меня. А потом сама исчезла, поднявшись по лестнице. Я думал, что смогу поговорить с ней, еще раз попросить прощения, постараться объяснить свой поступок. Правда, для начала было бы не лишним и самому в этом разобраться. Но плевать на мои сомнительные объяснения, она все равно решительно не собиралась их слушать. Вам случалось мечтать, чтобы время повернуло вспять, и вы могли бы поступить по-другому в данной конкретной ситуации, получить второй шанс? Именно это я испытал, причем впервые в жизни. Точно так же впервые моя бинарная система дала сбой. Впервые возникло чувство, что у меня изменилась линия рисунка. Карандаш в последние дни движется более мягко, округло. Впервые маленькая девочка сказала мне, что я смешной. Говорят, устами младенца глаголит истина. Впервые мне стало стыдно за то, что я сделал. «Позор тебе, одинокий ковбой!» Это перефразировка слов известного блюза «Я бедный, одинокий ковбой». Тогда я написал «Простите» на листочках бумаги и расклеил повсюду, хотя мое правое запястье ныло так, что больно было даже ручку держать. Что уж говорить о лодыжках и коленях. Уходя, я облегчился в канаву. Момент экстаза. Глаза возведены к небу в поисках большой медведицы. В силу автоматизма самого действия мы просто не осознаем, что писать, по сути, довольно захватывающее удовольствие прямо пропорциональной степени наполненности мочевого пузыря. Надо будет почаще терпеть. Прежде чем сесть в машину, я немного прошелся, чтобы размять суставы и унять жгучие сожаления, рвущие грудь, а потом вернулся домой, как последний кретин, не зная, захочет ли она еще когда-нибудь со мной разговаривать. Исчезните. Хорошее предложение. Вновь обратиться в пыль, в прах и рассеяться по ветру, чтобы стать ничего не значащим отсутствием. Да и кому будет меня не хватать? Одна только Мадлен сгрустнет. В эти выходные она показалась мне ослабевшей. С того момента, как она упала у себя в кухне, Мадлен тихо угасает. Я не хочу отправлять ее в дом престарелых. Ненавижу такие места, где складируют стариков в ожидании смерти, прикидываясь, будто доставляют им кучу радости всякими кружками рисований, праздничными карнавалами. Греми бубенчиками, деддок. И мамаша Люсьен, которая беспардонно пускает слюни вместо того, чтобы дудеть в рожок. Такие заведения высасывают, как вампиры, моральный дух своих подопечных и банковские счета их потомства. Во всяком случае, моего счета не хватит. Поэтому я нанял женщину из деревни, которая приходит утром, днем и вечером и берет на себя все повседневные хлопоты. Та самая пресловутая помощница по хозяйству, которая вцепилась мне в круп с жадным взором стервятника, готова спикировать на свою добычу и разодрать на кусочки, унося последние остатки ее добра, кроме пианино. Вот его судебные приставы получат только через мой труп. Но до этого еще не дошло. И на сегодняшний день я сижу в Ариеже как раз для того, чтобы этого избежать. Пусть я ей и не сын, и не внук, Мадлен была мне и матерью, и бабушкой. Уж это-то я должен для нее сделать. По крайней мере, с ней не будут плохо обращаться. Я бы не вынес, если бы после целой жизни, полной бед и жертв, чтобы меня вырастить, с ней бы грубо разговаривали, оставляли в собственной моче на целый день, а то и били. Я бы с ума сошел. Когда мне приходится сталкиваться с несправедливо причиненной болью, я готов все разнести. Самый большой разгром? В 4 классе, в тот день, когда я зашел в кабинет физики и увидел Ахилла. Он стоял в юбке на столе посреди класса, в слезах. Вокруг толпились те, кто над ним издевался. Он был единственным моим другом. Все издевались надо мной, потому что я был плохо одет, а над ним, потому что он вел себя как девчонка. Они его прозвали Ахилл на шпильках. Он от этого страдал. Во-первых, чувствовал себя не таким, как другие, И это в том возрасте, когда принадлежность к группе представляется жизненной необходимостью, к тому же его изводили целыми днями. Я тоже не принадлежал ни к одной группе. Мне было плохо со всеми, кроме него. Он был отзывчивым, мы понимали друг друга. В тот день они зажали его в углу, стянули с него брюки и трусы и нацепили на него розовую клетчатую юбку. Ахилл смотрел на меня с грустью и мольбой, и это сработало как спущенный курок. Как граната, из которой выдернули чеку. Я взорвался. Сначала я заехал головой в грудь тому, кто держал его брюки, и бросил их Ахиллу, потом я все перебил. Трем преподавателям потребовалось 5 минут, чтобы меня утихомирить. Столы и стулья перевернуты, приборы и бумаги валяются по всему классу, 2 стекла разбиты, кран свернут на сторону, и, разумеется, виновники побиты. Меня исключили на неделю. Сперва вызвали Мадлен. Она рассыпалась в извинениях перед директором, ссылаясь на мое тяжелое детство, а, выходя из колледжа, сказала мне, что гордится тем, как я поступил, только, конечно, не стоило заходить так далеко. Ахилл так больше не вернулся. Родители перевели его в другую школу. Я оказался в еще большей изоляции, чем прежде. Меня все боялись. Но, по крайней мере, они больше не дразнились. Так что пусть никто и не думает причинить зло Мадлен. И потом, пока она у себя дома, ее окружают воспоминания, знакомые фотографии на каминной полке, ее щербатый сервиз, свадебный подарок, ее кошечки, родничок на заднем дворе. С головой Мадлен пока все в порядке, а вот со слухом и глазами хуже. Может, она и могла бы по-прежнему шить, но предпочла отдать обе швейные машинки мне, и старую, ножную, и новую, которую я купил ей лет 10 назад. Она еще различает пейзаж за дверью, содержимое собственной тарелки и газетный текст, если он напечатан крупно, но вдеть нитку в игольное ушко для нее все равно, что сыграть в рулетку, и это действует ей на нервы. Куда меньше мне нравится ее настойчивое желание пригласить нотариуса. Потому что я знаю, что следующим будет кюре. Сегодня у нас среда. А у меня до сих пор не сошли следы веревок с запястий. Это только видимая часть айсберга. А в глубине после того случая у меня чувство, что я ничтожество. Жизнь не удалась, и в свои 38 я всего лишь жалкий коп, который уверен, будто все знает и не способен не услышать, что ему говорят другие, не заслужить их доверия. Не способен привязать себя к кому-нибудь, полюбить, создать что-либо вместе, не способен ощутить хоть какую-то радость. Разве что там, наверху, на ферме. Когда я заговорил об этом с Мадлен, она сказала, что я не виноват, что в детстве мне пришлось нелегко, вот я и сам стал нелегким, как моя жизнь. Но в глубине я хороший человек, и однажды найдется кто-нибудь, кто сумеет поскрести и увидеть, что у меня внутри. Пошлю Марии скребок с инструкцией по применению. А пока, чтобы не чувствовать себя таким ничтожеством, я должен получить прощение за вчерашнее. Я не могу оставаться с этим, исчезнуть. Пусть она скажет мне, что прощает. Я должен это услышать из ее уст. Я призвал на помощь Мадлен, чтобы она посоветовала, что делать. Цветы, мой дорогой, цветы могут все загладить. Хороший букет и приятное слово. Я предупредил Готье, что сегодня утром буду позже. Срочное дело. Я нарабатываю достаточно сверхурочных на государственной службе.